Глава 17. 1897-1898 годы. Я начала этот сезон 10 сентября, выступив «Спящей красавице», и вследствие довольно серьезной болезни Линьяни я несла почти до конца года весь репертуар. Плещеев по этому поводу писал: «Госпожа Кшесинская II, вследствие серьезной болезни госпожи Линьяни, почти до конца года несла на своих плечах, или точнее на своих ногах, весь репертуар». Успех молодой балерины, сделавшей в короткое время замечательный прогресс, был огромный. Танцы ее в строго классическом благородном стиле носят художественный отпечаток. Особенно хороша балерина в «Пахите», «Младе» и «Тщетной предосторожности». 21 сентября я танцевала «Младу» при полном театре. В своей рецензии Плещеев посвящает мне следующие строки. «Только в первой картине третьего действия балета «Млада» появляется балерина госпожа Кшесинская II, которая всегда отлично исполняет здесь вариацию с двойными турами. В третьей картине того же акта госпожа Кшесинская II бесподобно танцевала грациозную вариацию на пуантах под звуки арфы. По желанию публики она повторила эту вариацию. 9 ноября я танцевала новый балет «Дочь Микадо» Лангамера на музыку барона Врангеля. Лангамер был в Михайловском театре режиссером немецкой труппы, но в балете был несведущ. Его балет никакого успеха не имел и скоро был снят с репертуара. 8 февраля 1898 года состоялся бенефис моего отца по случаю 60-летия его артистической деятельности в Варшаве и в Санкт-Петербурге. Это был чудесный спектакль, и публика при его появлении на сцене оказала ему необычайно горячий и сердечный прием. В этот вечер я танцевала возобновленное второе действие Фиаметты Сен-Леона. Я страшно любила этот балет, и Ники тоже. Он даже в своем дневнике говорит про один спектакль, в котором я танцевала этот балет. Потом я участвовала в третьем действии балета «Синяя борода», где я танцевала мазурку Конского с моим отцом. Ее пришлось повторить, такой она имела успех. Плещеев по поводу этого пишет: «Эта мазурка, слегка приправленная пантомимой, когда старик бодрится, крутит ус, но показывает, что ему нелегко быть кавалером молодой красавицы, а потом несется вихрем, воодушевляя весь зал. Красиво, гордо, благородно. И вместе с тем просто исполняет Кшесинский свой национальный танец. Госпожа Кшесинская II танцевала с огнем, грациозно и была привлекательна в роскошном костюме». Чествование Кшесинского началось после привала кавалерии по традиции при открытой занавеси. Балетмейстер Мариус Петипа приветствовал отца от имени балетной труппы, а Иванов, Герт и Облаков вручили ему адрес и жетон – бриллиантовую лиру. Баритоны Яковлев и Чернов явились депутатами от оперы, причем первый сказал несколько слов и передал господину Кшесинскому венок. Драматическую труппу представляли госпожа Глинская и господин Медведев и Корвин Крюковский, выразивший юбиляру сердечные пожелания. От французской труппы выступил господин Бальбель, вручивший венок от своих товарищей, и напомнил об успехах юбиляра в трех городах – Варшаве, Париже и Петербурге. Из оркестра передавали ящик за ящиком с подарками, причем один сундук, наполненный серебром, оказался таким внушительным, что под тяжестью его мог погибнуть капельмейстер господин Дриго, если бы ему не помогли другие. Сундук своей величиной вызвал даже улыбку бенефицианта, хотя и не страдальческую. Через неделю, 15 февраля, для закрытия балетных спектаклей повторились незначительными изменениями бенефисный спектакль отца, из «Синей бороды» выбросили мазурку, заменив ее «Ля Шакон» старинным танцем, в котором так поэтично, по словам Плещеева, была госпожа Кшесинская. «Симпатичной балерине», продолжает он, «которая участвовала во всех трех актах, поднесли столько корзин цветов, что можно было бы устроить целый сад. относительно моего исполнения Фиаметты в этот вечер, Плещеев пишет. Второе действие Фиаметты прошло гораздо лучше, нежели в первый раз. Госпожа Кшесинская вторая танцевала блестяще, в особенности Берсес. Несравненно удачнее вышло у талантливой балерины шансон «Абуах», вызвавший продолжительное рукоплескание. Прощание закончилось овацией на театральном подъезде, где карету госпожи Кшесинской II засыпали цветами. 19 апреля в сборном спектакле я танцевала снова второе действие Фиаметты, и Плещеев пишет: «Госпожа Кшесинская II с присущим ей задором и смелостью исполнила «Шармёз» и «Шансон Абуах». Талантливая балерина взволновала весь зал, требовали повторения и аплодировали без конца. Свидетелем такого единодушного приема приходили на ум слова Некрасова, который верно сказал, что в балете мирный гражданин, восторгаясь танцами, позабывает лета, позабывает чин.